Это и есть мир. Смесь мрака со светом. Надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом Он, Мани, Утешитель. Вот Он учит, что нужно делать. Да, действительно, нужно вести себя очень аскетически. Не есть и не убивать животных с теплой кровью. Лягушек и змей можно. Есть растительную пищу. Воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что если женишься, это естественным образом оздоровляет твой организм, и он крепче держит душу. Но разрешались оргии с полным развратом, только чтобы было неизвестно, кто с кем, потому что это расшатывает организм и помогает душе освободиться. Система логична. Самоубийство не помогает, потому что существует переселение души из тела в тело. И если ты самоубьешься, то опять возродишься, и надо все начинать сначала. Поэтому надо добиться подлинной смерти, потерять вкус к жизни. Мани трагически погиб, казненный по проискам магов зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Айкумене, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебное отношение, потому что в нем отчетливо проявлялась враждебность к живой природе, семье и творческой истории этносов, как порождение злого начала, мрака. В сравнении с манихеями нельзя поставить даже маркионитов. Маркион и маркиониты. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о неведомом Боге, развил гностическую концепцию до такой степени, что она стала доступной широким массам христиан. Маркион происходил из Малой Азии. Он был очень учен. Сначала был торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Заветах, доказав очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Заветов — это разные боги, и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. Аргументацию этого тезиса смотри Арсеньев «От Карла Великого до Реформации. Москва, 1909 год, том 1, страница 87. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла, но церковь разделилась на две части – маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда во II веке маркиониты, но в III веке дуалистов одолели сторонники монизма. Маркиона объявили последователем сатаны и не признали его учения. Церковь его низвергла, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию, самое страшное, что может быть для ученого. Просто на эту тему считалось неприлично говорить. Восстановил систему доказательств Маркиона только один немецкий ученый Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Заветов — это разные боги, противостоящие один другому, как добро и зло. Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранялось на родине Маркиона в Малой Азии, и в IX веке преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан от имени апостола Павла, выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами. Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелие, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос. Не принимали иконы обрядов, не признавали таинств крещения и причастия, и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу пленных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов-растриг и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные руководители. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, филолога, показавшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами. В идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем. Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения службы пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркионитская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии.